Рунические формулы. Руническая формула – это выраженное направление энергии рун согласно запросу и намерению использующего эту формулу. Более подробная инструкция по составлению рунических формул содержится во второй части этой книги, которая посвящена уже непосредственно практической рунической магии. Рунические формулы как раз наиболее полно отражают смысл турборун, который заключается в том, что это система автоматического рунического программирования. Так вы можете последовательно выстраивать композиции из рун, объединяя их энергии. Как пример использования рунической формулы предлагаю запустить протокол формулы Феу-Феу-Феу. Действие данной формулы в основном приводит к ускоренному окончанию предыдущего цикла жизни и начинает усиленно притягивать материальные ценности в вашу жизнь. Возможны притоки денег и материальных ценностей. Руническая формула Феу-Феу-Феу является ключом к богатству и процветанию. Три руны Феу-Феу-Феу, вливающие в нас мощь жизненного потока, помогают достичь благосостояния, благополучия и достатка. С помощью рун Феу ваше сознание активизируется и выдаст массу новых перспективных идей, которые непременно сдвинут с мертвой точки и ваш бизнес, и вашу жизнь в целом. Запуск протокола. Посмотрите на рисунок формулы Феу-Феу-Феу и прочитайте текст файла «Протокол формула Феу-Феу-Феу». После того, как прочитаете, произнесите вслух ключевую фразу «Формула Феу-Феу-Феу. Старт. 10 раз». И все. Формула автоматически запустится вашим подсознанием, получив все нужные для этого инструкции. Данный протокол будет работать трое суток, создавая инерционную волну в вашей реальности. Общий результат работы этой формулы вы можете подвести через неделю или полторы после запуска, проанализировав, что произошло в вашей жизни и у окружающих вас людей.